Джейн с Майклом увидели большую комнату, почти совсем пустую. Лишь в углу стоял плотницкий верстак, доверху заваленный самыми разными вещами: фарфоровыми собаками с отбитыми носами, деревянными конями без хвостов, треснутыми тарелками, сломанными куклами, ножами без ручек, стульями на двух ножках, в общем, всем на свете, что только может требовать починки. Вдоль стен от пола до потолка тянулись полки, которые тоже были заставлены растрескавшимся фарфором, битым стеклом и сломанными игрушками. Однако в комнате не было ни души. — О-о-о! — разочарованно протянула Джейн. — Он и вправду куда-то вышел. Мэри Поппинс пересекла комнату и выглянула в окно. — Сейчас же возвращайся, Артур! На улице дождь, а у тебя позапрошлой зимой был бронхит. И Джейн с Майклом с изумлением увидели, как Мэри Поппинс, ухватившись за длинную тощую ногу, свешивавшуюся над подоконником, втянула в комнату высокого худого человека с длинными усами на печальном лице. — Как тебе не стыдно? — сердито сказала Мэри Поппинс, одной рукой продолжая крепко держать человека за ногу, а другой захлопывая окно. — У нас для тебя важная работа, а ты себя так ведешь. — Едва ли я смогу вам помочь, — виновато произнес кузен Артур, вытирая глаза большим носовым платком. — Я же сказал... Сегодня второй понедельник месяца. — А что это значит? — поинтересовался Майкл. — Ах! — воскликнул мистер на выворот и крепко пожал Майклу руку. — Как любезно с вашей стороны спросить меня об этом. Весьма признателен. Он замолчал и снова вытер платком глаза. — Видите ли, — продолжал он, — дело в том, что каждый второй понедельник месяца у меня все идет не так, как надо. — А что именно? — спросила Джейн, чувствуя, как в ней борется любопытство и жалость к мистеру на вывороту. — Вот, например, сегодня, — принялся он объяснять, — сегодня как раз второй понедельник месяца, и поэтому, когда я захотел остаться дома и заняться своими делами, я автоматически очутился снаружи. А если бы я пожелал куда-нибудь выйти, то, вне сомнения, вынужден был бы остаться. — Понятно, — сказала Джейн, хотя на самом деле она мало что понимала. — И вы поэтому... Мистер на выворот кивнул. — Я услышал ваши шаги на лестнице, и мне очень захотелось остаться дома. Но стоило мне только этого захотеть, и я мгновенно очутился за окном. Я бы до сих пор висел там, если бы Мэри Поппинс не втащила меня. Он тяжко вздохнул. Однако подобные вещи случаются не весь день, а только с 3 до 6. Но все-таки это ужасно. — Представляю, — посочувствовала Джейн. — Ну и это не все, — жалобно продолжал мистер на выворот. — Например, если я хочу подняться по лестнице, то непременно начинаю спускаться. Собираюсь свернуть направо, а иду налево. И если отправляюсь на запад, то наверняка окажусь на востоке. Печальный господин громко высморкался. — А хуже всего то, — сказал он, и его глаза наполнились слезами, — что мой характер тоже меняется. Глядя на меня, трудно представить, что по натуре я человек жизнерадостный. И действительно, выглядел он таким расстроенным, что казалось маловероятным, умеет ли он вообще радоваться жизни. — Почему? — удивился Майкл. Мистер на выворот печально покачал головой. — Ах! — вздохнул он. — Я должен был родиться девочкой. Джейн с Майклом недоуменно переглянулись. Что он имеет в виду? — Видите ли, — пояснил мистер на выворот, — моей маме очень хотелось дочку. А когда я появился на свет, то выяснилось, что родилась не девочка, а мальчик. Видите, все у меня пошло не так, как надо, с самого рождения. А случилось это как раз во второй понедельник месяца. И он снова принялся всхлипывать. Джейн ласково дотронулась до его руки. Он с благодарностью посмотрел на нее, но лицо его оставалось все таким же неулыбчивым. — Ну и конечно, — продолжал он, — это очень мешает работе. Вы только посмотрите. Он указал на одну из самых длинных полок, на которой рядком стояли сердца всевозможных цветов и размеров, треснутые, переломленные напополам или вовсе разбитые вдребезги. — Все это требует срочного ремонта, — сказал мистер Навыворот. — Вы даже не представляете, как люди сердятся, если я вовремя не отсылаю сердца обратно. Они расстраиваются из-за них больше всего. А я не могу приступить к работе, пока не пробьет 6 часов. Если я начну раньше, они будут испорчены, как эти вещи. Он указал на другую полку. Повернувшись, Джейн с Майклом увидели, что она вся заставлена неправильно починенными вещами. Фарфоровая пастушка была разлучена с фарфоровым пастушком и вместо него сжимала в объятиях медного льва. Игрушечный моряк, которого кто-то вытащил из парусника, накрепко приклеился к расписной тарелке. А в паруснике, прикрученный к мачте клейкой лентой, восседал серый плюшевый слон. Разбитые тарелки были склеены неправильно, рисунки на них перепутались, а нога от деревянного коня красовалась на крышке большой серебряной купели. — Видите? — спросил мистер Навыворот и безнадежно махнул рукой. Джейн с Майклом почувствовали к нему еще большую жалость. — Нам сейчас не до этого, — нетерпеливо перебила Мэри Поппинс. — Мы принесли тебе блюдо. Оно должно выглядеть как новое. Она взяла сверток у Джейн и принялась одной рукой развязывать веревку. Другой она все время придерживала своего кузена. — Хм, — хмыкнул мистер Артур. — Королевский фарфор. А поврежден серьезно. Наверное, его чем-то стукнули. При этих словах Джейн почувствовала, что краснеет. — Если бы какой-нибудь другой день, пожалуйста. Но сегодня... Он поморщился. — Ерунда! Это же так просто. Надо только поставить заклепки тут, тут и тут. Показывая, где следует ставить заклепки, Мэри Поппинс выпустила руку мистера Навыворота. В тот же миг он принялся кувыркаться в воздухе, выделывая всевозможные сальто. — Ой! — завопил он. — Зачем ты меня отпустила? Ах, я бедный! Я сейчас улечу! — Закройте дверь! Быстро! — приказала Мэри Поппинс. Джейн с Майклом бросились к двери и успели захлопнуть ее как раз перед носом мистера Навыворота. Он стукнулся о косяк и, продолжая кувыркаться, отлетел к середине комнаты. С его лица не сходило все то же унылое выражение. Внезапно он остановился в странной позе. Перевернувшись вверх тормашками, он стоял на голове. — Господи, помилуй! — проговорил мистер Навыворот, отчаянно брыкаясь. — Господи, помилуй! Но это не помогло. Его ноги по-прежнему болтались в воздухе. — Что ж, — меланхолично заметил он, — могло быть и хуже. Так, по крайней мере, гораздо удобнее, чем болтаться под дождем без пальто. — Вот видите, — обратился он к Джейн и Майклу, — стоило мне захотеть встать на ноги, как я тут же перевернулся вниз головой. — Ну да ладно, не обращайте внимания. Я скоро привыкну, ведь это длится уже 45 лет. Давайте-ка ваше блюдо.